христианин, свидетель Божий, несущий всем благую весть. Трудись для Господа, сколь сможешь, пока сегодня силы есть. А завтра, может, день последний, а послезавтра вовсе не для нас. Свершай свой труд со Христом победным, как будто бы в последний раз. На земле поют, поют на небе, гимн победы спасена душа, и какой бы путь твой ни был верным, вечно сделан первый верный шаг. Аминь.